Участники 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи посетили Кымсусанский дворец Солнца и чтили память великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.